В разговоре по поводу происшедшего в сентябре 1906 года еврейского погрома в Седлице Столыпин с величайшим раздражением сказал мне, что считает меня явным революционером и в качестве министра внутренних дел предупреждает, чтобы я сообразовал свое поведение с этим его мнением обо мне. Я же ответил ему, что после той лжи, которую он расточал перед Государственной Думой по поводу погромной типографии департамента полиции, я не верю ему ни в чем, считаю его способным даже пользоваться услугами Азефа и предупреждаю его, что если бы я узнал, что Азеф продолжает состоять агентом русской полиции, я приму меры к его разоблачению, дабы покончить с этим делом. Узнав в сентябре 1908 года от Бурцева о том, что провокаторская роль Азефа не кончена, я и сообщил Бурцеву все мне об Азефе известное, а затем подтвердил это и членам партии социалистов-революционеров. При производстве следствия по моему делу мне был задан следователем вопрос, почему о деятельности Азефа я сообщил Бурцеву, а не кому-либо из знакомых мне должностных лиц, обладавших для обезвреживания Азефа властью. Я ответил, что начал с того, что обратился к такому лицу, но прежде чем я успел назвать Столыпина, присутствовавший при допросе товарищ прокурора Корсак перебил меня вопросом, могу ли я доказать мое заявление, присутствовал ли кто-нибудь при моем разговоре с этим должностным лицом. И на мой отрицательный ответ товарищ прокурора предупредил меня, что если я назову должностное лицо, к которому я говорил об Азефе, и не подтвержу моего заявления свидетелями, то могу только отягчить мое положение в деле. Свидетелей моего разговора со Столыпиным не было, и я на предварительном следствии его не назвал. Я хотел назвать его перед судом, но там председатель лишил меня слова. Я уверен, что едва ли не главной целью моего ареста и предания суду было лишить меня возможности назвать Столыпина как покровителя Азефа. Для достижения этого стоило перенести тот скандал, который Столыпин устроил себе и правительству моим арестом и судебным против меня процессом. Как не относиться к деятельности самого Лопухина на посту директора департамента полиции, и как не расценивать действительные мотивы его перехода в оппозицию, в одном историк должен во всяком случае отдать ему справедливость. Он вполне прав, когда называет Столыпина прямым покровителем Азефа. После приведенных выше рассказов Герасимова в этом уже не может быть никакого сомнения. Лопухин еще не знал всей правды. Суд приговорил Лопухина ссылки на каторжные работы, вопреки всем фактам и законам логики, признав его виноватым в принадлежности к партии социалистов-революционеров, только на том основании, что он говорил с членами этой партии об Азефе. Только во второй инстанции приговор был несколько смягчен, но ссылка в Сибирь на поселение осталась. Столыпин мог торжествовать свою победу, но радости она принесла мало. Процесс против Лопухина сосредоточил на себе внимание не только всей русской, но и мировой прессы. Дело Азефа и тайны русской полиции вообще на целые годы стали одной из наиболее излюбленных тем мировой журналистики, и трактовалась эта тема всегда далеко не в благожелательных для русского правительства тонах. Ум плохо мирился с мыслью о том, что Азеф мог вести свою сложную игру только за свой собственный риск и страх, что этой игры не замечал никто из его полицейских руководителей, родились и приобрели большое распространение теории о том, что Азеф, террорист, был только игрушкой в руках виднейших представителей полицейского мира, что удачными бывали только те из организуемых им покушений, которые он устраивал по прямым указаниям сначала Рачковского, а потом Герасимова. Неверные по существу эти теории нашли настолько благоприятную аудиторию, что им начали придавать веру,